Острова в океане. Черная птица. Острова Кергелин расположены между параллелями 48 градусом 25 минут и 50 градусом 00 минут южной широты и меридианами 68 градусом 30 минут и 70 градусом 35 минут восточной долготы. Они представляют собой обширный шхерный архипелаг, насчитывающий свыше 300 островов и островков. Самым большим из этих островов является остров Кергелин, берега которого изрезаны многочисленными фьордами и крутыми скалистыми берегами. Из лоции островов Южной Атлантики. «Николай Владимирович, можно вопросик?» — кашлянув в кулак, позвал Русова Шурик Мухин. Русов кивнул. Сидел он на узеньком откидном стульчике в углу ходовой рубки, читал лоцию. «Может, часок-два мы сможем по островку-то погулять? По земле бы хоть чуток побродить, запахи травы вдохнуть. Высадимся, Муха. Так, читаю вслух. Острова имеют гористый, сильно пересеченный рельеф. Вершины гор покрыты вечным снегом и почти постоянно окутаны облаками и дымкой. Поверхность островов изобилует речками и озерами, в которых нет жизни». «Нет жизни? Странно. Вода из озер и речек не спадает в океан многочисленными мощными водопадами высотой до 600 метров. Увидеть бы такой!» «Помолчи!» «Птицы на островах гнездятся в изобилии. Из них преобладают белохвостые кочурки, чайки и пингвины. Так хочется увидеть настоящих, не в зоопарке, пингвинов!» «Занятно, а? Бухточка Кайо, Фок, бухта Приз, каково, а? Жарден, бухта Сантр. Ну, что скажешь, практичный парень?» «Они дю Жарден», — как зачарованный пробормотал Мухин. «В средней части берега бухты выдается глубокое ущелье Боль-де-Понж-Дьяболь, из которого дуют шквалы огромной силы. Слышишь, Шурик, ветер дьявола. Долина Октан, долина Секстан. Кто и когда давал наименование этим долинкам? Кто были они? Бородатый, изнуренный холодом и испытаниями китобой? Отчаянный искатель приключений? Мыс Бурбон, гора Командор, долина утраченных иллюзий? Чьи иллюзии, Шурик, развеялись тут, а? Ей-ей, нет интереснее книг, чем лоции. Черные утесы, долина крестов, слышишь? Бухты надежд, гора прощания, долина тревожных ожиданий. Кто и кого ожидал там? Какими тревогами мучился? А вот еще какие тут названия, Шурик. Озеро Луизы, бухта Агнес, Розы и Виктории. Пролив Фанни. Какое красивое имя, правда? Фанни. Золотоволосая Фанни, чей нежный образ нес в своей продубленной морскими ветрами, прокуренной и проспиртованной душе суровый молчаливый моряк. Остров Кармен. Тут был испанец. Бухта Мэри. В ней грустил по своей девчонке из Плимута англичанин. Мыс Сюзан. На том мысу валялся в траве, мечтал о далекой родине, о любимой жене, уставшей от морских дорог, француз. Мыс Дорис и мыс Нины. Может, и русские тут бывали, а? Русов захлопнул лоцию, уставился в иллюминатор. Ярко светила луна. С попутным в 5 порывами до 7 баллов Пассат шел к островам Кергелен. Давление 3 последние дня, державшееся постоянно на отметке 77, со вчерашнего вечера пошло влево. К утру стрелка застыла на цифре 75. А еще вчера вечером Семен Арнольдович принял сообщение из порта Элизабет. Циклон Элла, достигнув южной оконечности Африки и углубившись на 1000 миль в восточном направлении, начинает смещаться на юг. Возвращается. Да, водичка. Не обойдется ли она слишком дорого? Риск? Опять риск. А, была не была. Мыс Нины, надо же. Побывать бы на том мысу. Надев куртку, он вышел на крыло ходового мостика, подставил лицо свежему ветру. Ночь-то какая звездная. Казалось, будто звезды усыпали не только небо, но неоглядная их россыпь плывет и по океану, плывет, похожая на серебристую пыль, что они насытили весь воздух, все пространство вокруг. Сделай нечаянный, глубокий вдох, и заскочит звезда в горло, застрянет там угловатое и холодное, и придется бежать к Толе Гаваневу, инопланетянину. А тому лишь попади в руки. Внизу громыхнула дверь. Угловатый, сутулый протопал по переходному мостику к полубаку боцман. Матовое синевое сияло его плешь. Дмитрич обернулся, сжал волосатый кулак возле уха. Салют! Открыл дверь своей кладовки. Выволок самодельный верстак, уложил на него доску и шаркнул рубанком. В лунные ночи боцману не спалось. К тому же он надумал сделать для моряков несколько деревянных лежаков, наподобие тех, какие имеются на любом пляже. Отстояв вахту, парни собираются на пеленгаторном мостике, загорают. Но разве удовольствие валяться на голом раскаленном железе? Стружки выскальзывали из-под рубанка и серебристо-голубыми спиралями падали на синюю лунную палубу танкера. Черной тенью мелькнул кот Тимоха. Устроился возле ног боцмана и начал лапой мыть свою круглую морду. Черт! Как еще долго мотаться по океану! Сил никаких нет. Так хочется домой, на сушу, к Нинке. И что это за проклятие, жизнь моряка? Любить человека и уходить от него, уходить. Как, каким образом можно наверстать недели, месяцы и годы, проведенные вдали от любимой женщины? В этом году исполнится 5 лет, как они вместе. Вместе. Русов нахмурился, подсчитал. Едва 1,5 года из этих 5 наберется, что они действительно были вместе, и то хорошо. И он представил себе тот летний теплый день, когда он возвращался домой из Северной Атлантики. Рейс был трудным. Отчаянные рыбаки ловили морского окуня среди ледяных полей и айсбергов. Что поделаешь, рыбы в океане становится все меньше. Куда только не приходится идти за ней. Да, тяжелый был рейс. Холодина такая, что резиновые шланги становились твердыми, как дерево, и ломались на сгибах. Арктические ветры несли с собой потоки воды, и она намерзала на элеерах, надстройках и палубе гигантскими глыбами. Скалывали лед, срубали его, обмораживали и калечили руки. Матерились, проклинали свою морскую жизнь и клялись, что больше в океан ни ногой. И опять тащились к черту на куличке, лавировали между ледяными горами к какому-нибудь бедовому рыбачку, высасывающему последние литры солярки из своих емкостей, и снабжали его топливом. И ходили друг к другу в гости по снежному полю, дули крепчайший чай и играли в шашибеши, игру, известную, пожалуй, морякам всего мира. В конце концов кончился тот тяжелый рейс, и они отправились домой. Ну и видок был у танкера. Погнутые леера фальшбортов, вмятины на корпусе, содранная льдинами до металла краска. Но все было позади, а впереди суша, отдых, весна и весеннее настроение, и душа полна радостных ожиданий. Чего? А черт знает чего. Просто было хорошо, и все тут. Миновали Ла-Манш, серое Северное море, датские проливы, Балтику. Ранним утром вошли в морской канал. Чертовски вкусно пахло распустившимися клейкими листками и свежей ярко-зеленой травой земля. Родной, волнующий до слез запах. Наверное, стоит несколько месяцев мотаться в губительных широтах Северной Атлантики, чтобы в какую-то из минут возвращения на родину, сушу, ощутить себя безгранично, неправдоподобно счастливым. И ожидание какого-то чуда, которое должно произойти. Но что же? Что? Вот и знакомые контуры зданий порта. Пирс. Летит на его бетонные плиты бросательный конец. Ползет из клюза швартов. Что-то кричат встречающие, лучатся глаза женщин, визжат, прыгают ребятишки, грохочет и раскачивается трап. Моряки ссыпаются на пирс. Букеты цветов, объятия, смех, слезы. Арусов входил по крылу мостика и с завистью наблюдал за шумной, радостной толпой на пирсе. Его никто не встречал. Какие-то были в последние годы у него летучие знакомства. Ушел в море и забылось. Опустел пирс. Те, кто был свободен от вахт, укатили домой со счастливо растерянными женами и девушками. А те, кто не мог покинуть судно, увели своих родных и подружек в каюты. Не мог покинуть танкер и старпом. Предстояла береговая суточная вахта. Да и куда идти? Кому? Но странно, приподнятое состояние какого-то радостного ожидания не проходило. «Эй, послушайте!» Раздался вдруг голос Спирса, и он увидел, что внизу, возле большой синей лужи, стоит девушка в синем коротком платьишке. Теплый ветер трепал ей волосы, прилепляя платье к ногам, и они рельефно высматривались сквозь тонкую ткань. — Вы меня? — спросил он. — Или кого-то встречаете? Девушка засмеялась, ловко перепрыгнула через лужу и, размахнувшись, кинула ему букет сирени. — Это вам! С приходом! Он поймал букет, прижал его к лицу, а девушка махнула рукой и пошла прочь. — Постойте! — позвал Русов. — Куда же вы? Девушка уходила. И тогда Русов, шагнув в ходовую рубку, потянул рычаг тифона. Танкер рявкнул на весь порт, и девушка остановилась. Это была Нинка, спустя неделю ставшая его женой. Квартиры у Николая Русова на суше не было, и свадьбу справили в салоне танкера. Одно огорчило. Выговорешник, который влепил Русову начальник управления за подачу звукового сигнала в порту. На это Сущая мелочь по сравнению с тем, какую роль сыграл тот сигнал в жизни Русова. Вспыхнул свет в окне капитанской каюты, и Русов увидел, как Михаил Петрович вышел из спальни, остановился посередине каюты и стиснул голову ладонями, как тискают и сжимают арбуз, проверяя, хорош ли. А, вот и Семен Арнольдович. С какими-то он вестями. Только что с Кергелином переговорил. Радист-поляк по-русски отлично болтает, — сказал Бубин. Пан радист сообщил, что остров этот — заповедник. Слоны тут морские обитают. Львы тоже морские. Пингвины и всякий птичий народец. Стаи собак диких и кролики. Обитаемый поселок в бухте Морбиан. 60 человек. А есть и необитаемые поселки. И поселки, и отдельные дома. Когда-то тут китобои жили. Китов колошматили. На островах же их и потрошили. А потом тут все заглохло. Да, губернатор — студент 5-го курса Парижского университета. Сорбонны. Биолог. И вот что еще. В поселке одни лишь мужики, но есть на острове и женщина. Живет одна одинешенька где-то в глубине бухты Хопифул. Альбатросов изучает. Может, в гости смотаемся, а? И самое главное, опасностей много при входе в бухту. У острова Ша затонувший корабль. Это будет чуть правее от нашего курса. У острова Гейби траулер, погибший на рифах. А при входе в бухту Хопифул 2 китобойца на камнях. Такие вот дела. Рассвет. Розовая дымка. Кок в рубку ворвался, глянул на Русова, сказать что-то хотел, но лишь рукой махнул, умчал к себе на камбуз. Капитан вышел из своей каюты, крепко пожал Русову руку, пожал руку и Мухину, зашагал по ходовой рубке, лицо спокойное, голова высоко вскинута, но цвет лица нездоровый, землистый какой-то цвет. Солнечно, тихо, знобкий попутный ветерок рябит фиолетовую, ярко-зеленую на скатах пологих волн воду. Двери раскрыты, сквозняки гуляют по рубке. Включен локатор. Он уже рисует желтую извилистую береговую полосу острова. Да он уже и так прекрасно виден. Горы, скалы, зеленые долины, белые пятна снега. Мрачный и величественный пейзаж. Но где же вход в бухту Хопифул? Широко расставив ноги, капитан стоит на крыле мостика, глядит в бинокль. На вахте Куликов, ну и Русов тут, глядит в другой бинокль. И Степан Федорович, второй помощник капитана, тоже пришел. Листает лоцию, измеряет циркулем расстояние на карте, напевает: «Мы на лодочке катались, золотистый золотой». Говорит: «Да, господа мореплаватели, крутые, гиблые повороты, теснотища. И знаете, какая ширина входного фьорда? Чуть больше Кабельтова. Золотистый золотой. А у нас не лодочка. Случись необходимость разворачиваться, носом будем скоблить одну стену расщелины, кормой противоположную. Хм. Зачем прем туда? Проще надо жить, господа мореплаватели, проще. Но сама-то бухта Хопифул не такая уж и тесная, — говорит капитан. Куликов, самый малый. Да еще 5 миль до острова, Михаил Петрович, — возражает Куликов. А глубины тут километровые. Хорошо. Топаем пока прежним ходом. И в бухте глубины хорошие. 15-20 метров, отзывается Степан Федорович. И у самого берега 7. Отличные глубинки. И все же риск. А ну как течение начнут нас мотать во фьорде. Может, не полезем в эту щель? Риск. А в море каждый час, каждый день. Все риск, риск, риск, вступает в разговор Русов. Кстати, Хопифул, значит, надежная. Капитан, а вот и островок Рандеву показался, видите? Железо там еще какое-то торчит из воды, рубка, что ли, судно погибшего. Между прочим, Рандеву переводится с французского как «приходите, явитесь». И означает в своем самом первоначальном понимании любовное свидание. Но где вход-то? Ворчит капитан. Ни черта не разберу. Сплошная каменная стена. Куликов. Да, капитан. Даю самый малый. Звонит машинный телеграф. На верхнем мостике слышны голоса матросов и механиков. И кок там жалуется кому-то. Я ему втолкую. В каше в 10 раз больше калорий, чем картошки, а он... Боцман входит в рубку, и Куликов говорит. Дмитрич, надо расчехлить шлюпки правого и левого бортов. Шлюпку номер 1 вывести за борт. И тоже берет бинокль, вглядывается в берег. Вот островок Кэт. А угловатый выступ... Мыс Дигби. Да вот же вход в бухту. И это щель вход во фьорд? Серегин, на правый борт 10. Михаил Петрович, хорошо же идем, вновь возражает Куликов. Тут сильные поверхностные течения. Нас и так чуть относит. И потом, моя вахта ведь. Ваша, ваша, ворчит Горин. Но лучше уж мы с Русовым тут разберемся. У вас еще нет достаточного опыта. Пускай все же Куликов командует. Ведь все правильно делает, говорит Русов. Вот только он окидывает Жору взглядом. Ворот рубахи распахнут. На спине она торчит пузырем. На ногах какие-то легкомысленные сандалеты. Говорит, быстро в каюту. Одеться. По форме. Есть! Восклицает Куликов. Мчится. Что-то грохочет. Уж не скатился ли он с трапа. Через минуту-две Куликов врывается в рубку. В форменной куртке, наглаженной рубашке, галстуке, в фуражке. Несколько мгновений он стоит у двери, потом спокойно подходит к лобовым окнам, окидывает взглядом океан и приближающийся берег. Солнце светит ярче, разгоняет утреннюю палевую дымку, и пейзаж приобретает четкость и ясность, тревожная и волнующая красота. «Пожалуй, все же 2 градуса надо взять правее», — говорит Русов. «Чувствуете, как корпус танкера слегка виляет? Это утреннее отливное течение из бухты сливается с поверхностным, океанским. Товарищ капитан, чиф, я же учитываю отливное течение, восклицает Куликов. Именно оно и снесет нас 2-3 градуса вправо. Послушайте, считайте, что я сдаю всем вам свой очень важный экзамен, а? Хорошо, Георгий Николаевич, действуйте, говорит капитан. Отлично, идем. Пенные воротники у подножия скал. Ветер вдруг изменил направление. Теплый, волнующий, остро пахнущий землей, он дует из жерла фьорда. В рубке напряженная тишина. Лишь жужжит гирокомпас, да пощелкивает эхолот. Капитан садится верхом на скамейку перед окном рубки, Рядом стоит Русов. И Степан Федорович вышел из штурманской, притих в углу. А Куликов быстро ходит, он то выглядывает из одной двери, то из другой, вот застыл на мгновение у локатора, всмотрелся в экран. Хорошо ведет танкер. Молодец. И откуда вдруг у него такая выдержка взялась? Танкер медленно вплывает во фьорд. Зеленый полусумрак. Со скал в воду обрушиваются водопады. Грохот воды, плеск, столбы водяных каскадов. Правым бортом проходим хорошо, а левым... Русов выскакивает на крыло левого борта. И тут проходим хорошо. Он ловит на себе взгляд Куликова, мелькнувшую на лице молодого штурмана улыбку, и смеется, разводит руками. Нервишки. Красотища-то! Извилистые бухточки, черные скалы, будто чьи-то клыки, высунувшиеся из воды. И птицы. Птицы, птицы. Тысячи птиц проносятся над танкером, водой, берегом. Пронзительные вопли, хлопанье крыльев, пух, словно легкие снежинки, на воде, в воздухе, пушинки в ходовой рубке и на седых бровях капитана.